Люциана, обходя меня, кивает демон. Для тебя, милашка, просто Люци. Хочешь перейти к делу? Я бы не отказался. Вынуждена отказать. Вытянув хвост и касаясь стрелкой на его конце моего подбородка, мурлыкает демон. Сначала ужин. Гости в наших краях редкость. Да и правила приличия никто не отменял. Присядь со мной, отведай демонических явств. А уже потом, мы введем тебя в курс дела и предложим учиться у нас. Согласен, не могу отказать столь прекрасной девушке. Подхалим, смущенно улыбается демон. Я честно, я знаю. Присаживайся. Присаживаюсь, то есть падаю за стол. Улыбаясь, разглядываю довольную таким вниманием Люциану, которая, виляя бедрами, проходит рядом, садится во главе стола и хлопает в ладоши. Двери с грохотом распахиваются. В зал входит десятка-два горничных. Все, улыбаясь, ставят подносы на стол, убирают крышки, наливают мне вина разных сортов. Люциане подают золотой кубок. Она, облизав губы, опускает в него трубочку, закрыв глаза, втягивает светящуюся жидкость. Жмурясь от удовольствия, откидывается на спинку теперь уже не стула, а целого трона, подцепляет вилкой кусок мяса и с интересом смотрит на меня. Я же смотрю на стол, где блюда заставили бы содрогаться кого угодно. Кого угодно, но только не меня. На пустошах я и не таким питался. Тут же, ну, почти все из мяса, если не считать пару подносов сладостей. На огромных золотых тарелках запеченные жутковатого вида ящерицы размером с поросят, монструозного вида, покрытые шипами жуки, птицы совсем ужасного вида, тарелки с нарезанным мясом, как жареным и вареным, так и свежим, еще подрагивающим и сочащимся кровью. Дабы не обижать хозяйку и не портить такое интересное знакомство, накидываю на тарелку мясо, отрываю у ящерицы заднюю лапу, поднимаю бокал. За знакомство, курьер, подняв кубок, тянется ко мне Люциана. Чокаемся, выпиваю вино по вкусу, больше похожее на спирт. Закусываю мясом, улыбаюсь. Как тебе на вкус плоть грешниц? Довольно неплохо. Нежненькая, видимо, грешницы совсем молодые были. Это шутка, улыбается Люциана. Просто хотела проверить твою реакцию. Обычно люди отказываются есть себе подобных. А ты? Ты? Нет. Молодец. А ты красавица. Ой, перестань. Мы пока даже не помолвлены. Вот когда будем женаты, можешь искушать меня. Искушать меня полностью. Тебе вкусно? Очень. А что значит женатым? То и значит. А что? Ты против? Игрок говорил, что ты не откажешься. Ну, игрок, чтоб тебя. Совсем нет. Просто это немного неожиданно. Совсем чуть-чуть. Хаем, ты мне на самом деле нравишься. Дала Ирис, войдите. А ты? Хаем, ты ведь не будешь против, если я займу свое законное место на тебе? Киваю, отодвигаюсь от стола. Люци исчезает с трона. Появляется у меня на коленях, берет вилку и кормит меня сама. В зал заходит названные. Ирис, молодая невысокая черноволосая девушка в вульгарном костюме горничной, с рожками, маленькими крылышками из поясницы и хвостом со стрелкой в виде сердечка. Вторая высокая, красивая, сиреневые волосы, в волосах золотые заколки. Рогов нет, но крылья мощные и большие. Одежды как на Люциане минимум или что-то похожее на купальник. Чулки и перчатки до повыше локтя. Ну и фигура у нее, красотка. Мои сестры, указывая на них, кивает Люци. Средняя, та что без рогов, Долариана. Младшая Ирисфим, мы станем твоими учителями. И чему вы меня научите? Новым позам, загибая пальцы, перечисляет Ирис. Как находить особо чувствительные точки? Ласкам. Ирис, остынь, он мой. Этому я сама его научу, а если буду в настроении, то в нашу постель вас приглашу. Но не сейчас, соберись, мы будем обучать курьера нашим способностям. Отлично, кивает Дала. Я научу тебя магии, а я владению мечом и рукопашному бою, краснея кивает Ирис, и стану помощницей. Всегда буду рядом и посоветую, как поступить в той или иной ситуации. А я, обнимая меня, мурлыкает Люци. Научу тебя, возлюбленный мой, телепортации, магии инкубов. Научу тебя питаться душами. Я сделаю из тебя настоящего демона инкуба. Я стану первой ступенью на твоем пути к становлению богом. Я дам тебе силу, ловкость, скорость, выносливость. А души кушать обязательно? А как же? Гладит мои волосы Люци. Как по-другому? На твое обучение стандартными методами уйдут годы, если не столетия. А так, научившись испевать души, ты будешь усваивать их, а вместе с ними силу, знания и способности своей добычи, просто убивая и поглощая души как настоящий демон. Или ты против? Но в таком случае ты не сможешь стать богом. Других методов нет, извини, вздыхает Люци. Просто так богом не стать, для начала тебе надо стать демоном, потом архонтом, то есть очень сильным демоном, а потом, когда ты сможешь получать энергию веры, ты бог. Правда, для того, чтобы получить энергию веры, тебе надо будет совершить поступок, очень плохой или наоборот очень хороший. Путь этот извилистый долог, но конечный результат того стоит. Да и потом, я очень рада, во что я ввязываюсь. Хотя, если так, то почему бы и нет? Тут можно сколько угодно ломать голову над тем, правильно это или нет. Но закапываться в размышления я не хочу. Если мне даже не дали возможность, а преподнесли ее на блюдечке и сейчас желают скормить ее мне с ложечки, то зачем мне отступать? Зачем мне раздумывать? Я согласен. Что делать надо? Какой решительный, восхищается Люци. Это хорошо, делать ничего не надо, я сама все подготовлю, ты просто подожди. Люциана притягивает к себе кубок, выбрасывает трубочку, прокусывает пальчик, капает в кубок кровью и кивает далее. Та процедуру повторяет, капает туда своей кровью, но на этом не останавливается. На ее ладони появляется горсть светящихся размером с горошину шариков. Высыпав их в кубок, Дала что-то шепчет, отчего жидкость вскипает и начинает дымить фиолетовым дымом. Улыбаясь, Дала передает кубок младшей сестре. Ирис не капает кровью, а порезав хвостом запястье, наливает туда, дует на кипящую неопределимого цвета жидкость. Подняв кубок, относит его Люциане. Люци, приняв кубок, заглядывает в него. Открыв рот, вываливает длинный раздвоенный на конце язык. Опускает его в кубок и перемешивает содержимое. Ставит кубок передо мной. Пересаживается на стол, упирает ногу в спинку моего стула и, закрыв глаза, вздыхает. «Курьер, я не могу не предупредить тебя. Выпив это, ты станешь демоном. Не сразу, не мгновенно, но станешь. В таком случае ты получишь силу и большие возможности. Ты приблизишься к своей цели. Но вместе с этим, ты изменишься. Навсегда. Твоя душа, твое тело, все это претерпит серьезные изменения. Обратного пути не будет. Человеком ты уже никогда не станешь. Никогда, даже по воле богов. Подумай и реши, нужно ли тебе это. Взвесь. На одной чаше весов. Там я, твое практически бессмертие, силы и невероятные способности. На другой, весьма короткая человеческая жизнь. Если выпьешь, получишь многое. Если нет, я потеряю тебя навсегда, всхлипывает Люци. Даже вернуться сюда ты не сможешь. А я... Понимаю, репутация у нас, суккубов, такая себе, но это неправда. Я клянусь своей сутью, что я девственница и ни к одному мужчине даже не прикасалась. Я всегда ждала именно тебя. Тысячи лет я жила с мыслью о том, что ты, как обещал игрок, придешь ко мне. Что ты скажешь? Скажу, что игрок хитрее, чем кажется, подтянув кубок, киваю. Игрок очень хитер и живет явно не сегодняшним днем. Если Люциана знала о том, что я приду еще тысячи лет назад, то игрок просто не мог не знать о том, что я когда-нибудь появлюсь. И он знал, что я соглашусь на это. Интересно. Но он давал мне выбор. Я мог просто уйти, на перерождение или на покой. Я мог остаться агентом. Я могу отказаться сейчас. Просто не пить и уйти. Но хочу ли я уходить? В конце концов, меня никто не заставлял и не принуждал к этому. Я сам согласился. Игрок очень умело сыграл на моих слабостях и подтолкнул в нужную ему сторону. Манипулятор. Но должен признать, работает он красиво. Мне есть чему у него поучиться. Заглянув в кубок, вижу нечто ужасное. Там, молочно-белая с красными разводами жидкость. Но если присмотреться, то это не просто жидкость. Это души, бьющиеся и барахтающиеся в безбрежном океане боли, белые, почти прозрачные силуэты людей, обжигаемые демонической кровью. Они беззвучно кричат, тонут, всплывают и как могут стараются выбраться. Пить это не хочется, не хочется от слова совсем. Но, за тебя, красавица, взяв кубок, киваю. Подношу к губам, пробую обжигающую язык, движущуюся субстанцию. Закрыв глаза, опустошаю кубок, грохнув им по столу, выдыхаю и, проявив сверхсмелость, целую в губы сидящую на столе Люци. Репутация. Люциана. Плюс 450. Долариана. Плюс 150. Ирисфим. Плюс 200. Игрок. Плюс 2. Ни хрена себе. Игрок и плюс 2. Да быть такого не может. А Люциана. 450. Да мне из трусов выпрыгивать приходилось, чтобы хотя бы на единицу репутацию поднять. А тут раз. Демон она или нет, репутация врать не будет. Настроена она доброжелательно. Не знаю, что именно намутил игрок, но демон меня любит. Если репутация не врет, хотя, никогда не врала, с чего бы начинать? С того, что игроку надо, Например, он хочет усадить меня на свое место. И, судя по тому, что уже происходит, хочет сильно. А чего хочу я? Меня не пытают, не бьют, не угрожают. Да, обвели вокруг пальца, но так ли это плохо? Я только шагнул к вечной жизни, могуществу, силе. Стоит ли мне цепляться за потерянную человечность? Стоит ли переживать о том, что было? Думать о Санне? Нет, у меня никогда и ничего не было. Меня даже любовь всей жизни подло променяла на какого-то хмыря из НКР. А тут, у меня есть наставник, есть Люци, есть учителя. Меня ждет великое будущее. Нет, мне определенно не стоит горевать о прошлом. Что-то я совсем пьяненький. Крепкое пойло, бормотуха дьявольская. Но должен признать, послевкусие приятное. Или это вкус Люцианы? Как ощущение? Игриво улыбаясь, интересуется Люци. Пока не знаю. Окосел порядком. А в остальном, трансформация случится через несколько часов, кивает мне Ирис. Для лучшего усвоения нашей энергии трансформации тела и души, мы погрузим тебя в целебный сон. Дадим особые лекарства. Процесс болезненный, но недолгий. Просто скажи нам, когда почувствуешь себя плохо. Обязательно скажу. А вы в ниндзюцу можете? А научите? В ниндзюцу мы не можем. Перебираясь ко мне на колени, мурлыкает Люциана. Ниндзюцу тебе предстоит изучать самому. Ну как изучать? Не изучать, а находить. Например, ты найдешь сильного противника. Чтобы получить его силы и знания, тебе нужно будет убить его, и как можно быстрее выпить освободившуюся из бренного тела душу. Душа, после смерти, задерживается у тела на считанные минуты. Поэтому, чтобы получить как можно большее, тебе нельзя медлить. Но тут все просто. Ирис, или кто-нибудь из нас всегда будет рядом. Мы посоветуем, наставим, направим. Контракт подпишем. Какой? Брачный. Конечно же, удивляется Люци. А как без него? Вот, ознакомься. Прочитай внимательно. Люци щелкает пальцами. Передо мной, прямо в воздухе появляется свиток. Разворачивается, текст светится. Контракт представляет из себя список. Пунктов много, и все они. Всегда вместе в горе и в радости. Вместе, пока смерть не разлучит нас. Жену не бить и никаким образом не обижать, не изменять. И вот пункт с этим требованием заставляет задуматься. Потому что изменять по сути можно. Так и написано, что в случае, если я своей кровищей поставлю внизу закорючку, то возьму не только Люциану, но и ее сестер, то есть Далу и Ирис. Потому что они не совсем сестры, а воплощение и по сути представляют из себя одно целое. Но если я захочу поразвлечься с ними, предварительно мне нужно сказать об этом Люци, и если она одобрит, то пожалуйста. К остальным женщинам, будь то демоны, ангелы, богини, смертные, я прикоснуться не смогу, если прикасаться буду с целью возлюбить. После подписания контракта, для меня будет только Люциана и ее сестры. Люциана, сама Люци, согласно контракту, обязуется не изменять, любить, быть верной и преданной, как и положено жене заботиться, ухаживать. Ни слова про то, что я продаю душу, нет. Есть упоминание о каре за нарушение, и тут же следует объяснение. В случае того, если я, невзирая на контракт, изменю жене, не приведи игрок подниму на нее руку или еще каким-нибудь образом нарушу договор, меня ждет откат, в виде какого-то удара и целых суток сверхболезненных ощущений, и просадки по силам. В общем, если я стану подло ходить налево или подниму руку, то потеряю силы и замучаюсь от боли в итоге. Что скажешь? С ожиданием смотрит на меня Люци. Если нужно время подумать, то я не тороплю, но предупреждаю и напоминаю. Как только поставишь подпись, для тебя буду существовать только я. Ты пока еще не осознаешь, но любовь демона не проходит и не слабеет. С каждым днем, столетием, тысячелетием, она становится сильнее. Хаем, подумай, обнимая меня, шепчет Люци. Решись, мы созданы друг для друга, идеально подходим во всех смыслах. Но если откажешься, это будет ударом, но я пойму. Все-таки, я суккуб, слухи о нас разные, и я. Иголка есть, мне палец проткнуть нечем. Иголка не требуется. Люци, вздыхая, прокалывает мой палец кончиком хвоста, указывает, куда поставить подпись, и после того, как я вывожу слово «курьер», прокусив себе пальчик, ставит свою подпись. Люциана Айденрис, зачитываю с контракта. Архидвал Мира Айденс, красиво. Поверить не могу, создавая копию контракта, вздыхает Люци. Так просто. Я тысячи лет готовила речь, собирала доказательства того, что демоны не такие, как про нас думают. Наплевав на слова игрока, изводила себя сомнениями и страхами. А тут раз и все. Девочки, чего сидим. Нашу помолвку надо отметить. Ирис, лучшего вина из наших запасов. Любимый, с тобой все хорошо? Пока да. Руки покалывает, немного. И спина чешется. А как вы познакомились с игроком? О, это просто невероятная история. Сейчас расскажу. Глава 5. История на самом деле невероятная. Со слов Люцианы, много тысяч лет назад, ее мир погряз в междоусобицах. Интриги, заговоры, гражданская война. Короли менялись каждый день, иногда и по два раза в день. Стоило какому-нибудь демону взойти на престол и объявить себя правителем, другие демоны или убивали его, или заставляли исчезнуть. Демоническая кровь лилась рекой. Города вспыхивали и сгорали дотла. Демоны уничтожали сами себя и почти уничтожили. Когда стало совсем плохо, в мир пришел игрок. Самым жестоким образом уничтожил рвущихся к власти идиотов. Нашел поселившуюся здесь сущность, заставляющую демонов убивать друг друга. Уничтожил ее и несколько тысячелетий правил этим миром. Люци, Далу и Ирис, единственных настоящих наследниц, он воспитывал лично, как дочерей. Ну и мутил дела. Набирал из перспективных демонов агентов и отправлял их на задания. Люциан уже всегда наставлял и обещал, что когда придет время, ее жизнь изменится. Конечно, даже под протекцией игрока мир демонов не смог восстановиться, но и уничтожен не был, сохранился. На данный момент демонов во всем этом мире аж целых 5 миллионов. Одни живут здесь, другие разбежались по разным измерениям, где ловят души грешников. Ловят и доставляют их Люциане, правительнице этого мира. Не королеве, потому как она до моего прихода незамужней была. Но теперь, а теперь у меня есть жена. И не скажу, что прям-таки уж сильно хотел этого, но тем не менее мысли были. А еще у демонов этих, все невероятно просто. Просто понравились друг другу, просто поженились, просто полюбили. Потому что демоны не люди и любят по-другому. Как именно, мне пока непонятно, но так даже лучше. Долгие ухаживания, конфетно-букетные периоды. А потом люди могут просто отказаться друг от друга. Так бывает. У демонов же все навсегда. До конца. До. Ощущения меняются. Легкое покалывание в руках превращается в ноющую боль. Нестерпимый жар этого мира сменяется холодом. В глазах все расплывается. Демоны реагируют практически мгновенно. Люци придерживает меня. Дала мешает в кубке какую-то дрянь. Ирис влетает вверх, подлетает к шкафу и достает оттуда какие-то бутылочки. Люци, ты у меня такая красивая, утыкаясь лицом в грудь теперь уже жены выдыхаю. Спасибо, любимый. Ты у меня тоже просто загляденье, так и съела бы, а я для тебя не мелковат, косясь на согнувшуюся в воздухе Ирис, точнее на ее видимую из-под задравшейся юбки попу спрашиваю, ты быстро вырастешь, демон в 12, как человек в 18, мы рано взрослеем и долго живем, такое понятие как старость нам почти неведомо, не стесняйся, если хочешь посмотреть на нее, смотри сколько угодно, но без моего разрешения не трогай, заревнуешь, еще как. Продемонстрировав острые клыки, улыбается Люци. «Дала, ты скоро?» «Уже-уже», поднося мне кубок, кивает демон. «Вот, коктейль из боли утоляющих готов. Сейчас ты выпьешь и пойдешь спать. А пока отдыхаешь, мы приготовим тебе лекарство на будущее». «Лекарство? Я заболею?» «Чем?» «Ничем», подавая мне кубок, улыбается Люциана. «Просто когда ты будешь поглощать души, начнешь расти и изменяться. Рост, получение новых навыков. Ты не чистокровный. Это будет вызывать неприятные ощущения. Лекарства помогут. Но, я бы советовала после употребления души, приходить к нам и трансформироваться под присмотром. Пей, иначе скоро ощущения будут совсем неправильными. Пью. С жадностью выпиваю содержимое кубка. Проглатываю горсть таблеток, поданных Ирис. Запиваю какой-то фиолетовой микстурой и оказываюсь на кровати. Лежа на бархате, созерцаю разноцветные круги перед глазами. Понимаю, что боль уходит. Люци ложится мне на руку, закидывает на меня ногу, укрывает крылом и, вздохнув, зарывается носом в волосы. Ну, Люци, ты не поверишь, это моя первая ночь с любимой женщиной. И не последняя, шепчет мне в ухо демон. Когда ты обратишься, станешь сильнее, вырастешь, ты получишь от меня такое. Я, конечно, и сама ничего не умею, но соответствующую литературу читала, да и в памяти съеденных мной душ многое было. Так что побыв со мной, ты ни на кого больше не посмотришь. Спи, любимый, не противься своей новой сути. Не бойся, я рядом. А я и не боюсь. У меня есть то, о чем я забыл. Чувство опасности не включилось. Конечно, я не знаю, как оно работает, но если бы сработало, я бы точно заметил. Не знаю, что бы я сделал, но, а ничего, так я попал. Демоницы красивые и не стеснительные, заботливые, что немаловажно. Игрок вдруг добрым стал. Все по принципу «не принеси, подай», «найди, убей», а по-человечески, что ли? Нет, вредить мне определенно не хотят. Если бы хотели, игрок одним движением брови размазал бы меня. Он может, я это знаю. Да и демоны, существа они явно непростые. Пытаться обмануть меня им банально незачем. Кто я такой, чтобы с плохим умыслом устраивать вокруг меня такой ажиотаж? А я спать хочу. Сон долгий и тяжелый. Точнее, находясь в полусне, то сгораю от нестерпимого жара и в бреду мечусь по кровати, то, стуча зубами от холода, прижимаюсь к успокаивающей меня Люциане. Вижу странное. Пустоши, свой первый мир, лавовые реки и стены огня. Лица. Лица непонятные, нечеловеческие. Не скажу, что уродливые, но все же жуткие. Слишком бледные, с непонятными наростами. Они меня пугают, то есть заставляют нервничать. Спасают все огромные черные глаза с оранжевыми светящимися радужками. Глаза Люцианы, которые отгоняют от меня эти ужасы. Я то лечу, то падаю, то тону в ледяной воде, то сгораю в пламени. Просыпаюсь в темноте, от навалившейся тяжести и удушья. Пытаясь вдохнуть, дергаюсь, поворачиваю голову и вижу довольно занятную картину. Слева от меня, морщась во сне, спит Люциана. Справа обнаженная Дала, от груди которой я чуть не задохнулся. На мне отдыхает Ирис. Все просыпаются как по команде. Дала целует меня в нос, садится и потягивается. Улыбается и неожиданно получает подушкой в лицо, отчего падает с кровати. «Прикройся, бессовестная», злобно шипит такая же обнаженная Люци. Мало того, что моего возлюбленного всю ночь тискала, сиськами об него терлась, так теперь еще и тело ему демонстрируешь. «Ирис, чертовка мелкая, чего ржешь? Злая ты», закинув на кровать ноги, вздыхает Дала. «Мы по первому твоему зову примчались и как взялись курьера успокаивать. А ты что, разве я виновата в том, что он только между моими, между прочим, роскошными, шестого размера грудями кричать переставал? Вот и говорю, нет. Сынок, ты вообще как себя чувствуешь? Сынок, Дала, извини, но я тебе не сынок. А кто тогда всю ночь мне левую грудь сосал и мамой называл?» Ехидно спрашивает Дала. «А, ничего, мы не родственники. Могу и в инцест с тобой поиграть. Мамочку поцелуешь?» Люци рычит, едва не сдув с кровати белье, взмахивает крыльями, взлетает под потолок, выставив ногу, падает вниз. Треск, вздох Далы, и тут же ее смех. Люци наклоняется, поднимает сестру за волосы, встряхивает, замахивается второй рукой и вот-вот собирается вмазать сестре. «Девочки, не ссорьтесь». «А чего она?» Тряся смеющуюся Далу, сверкая глазами, рычит Люци. «Я тут, а она? Убью. Ой, как страшно!» — восклицает Дала. «Ой-ой-ой, убивают, убивают. Курьер, сделай что-нибудь. Не убьет?» — поудобнее устраиваясь на мне, улыбается Ирис. «Не обращай внимания, они всегда так». Люци и Дала забывают о расприях, хватают Ирис за ноги, стаскивают с меня и откидывают в сторону. Ругаясь и толкаясь, забираются на кровать, отталкивая друг друга от меня, ползут. Щелчок, второй, обе, закатив глаза, падают. Ирис мотает головой, дует на кончик хвоста, которым обеих вырубила, и, улыбаясь, начинает одеваться. «Ловко ты их, что поделать», — разводит руками Ирис. «Разбесились. Пока весь замок на уши не поставили, пришлось действовать. Ты не бойся, они девушки добрые, так, потолкаются немного, покричат». До настоящего рукоприкладства не доходило. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Вот только я изменений не замечаю». «И не заметишь», — резко садясь, потирает шею Люци. «Пока не заметишь. А вот когда съешь первую добычу, сразу увидишь разницу. Но с этим спешить нельзя. Для начала успокоиться надо». «Ага», — поворачивается на бок Дала. «Ты, обращенный, если кого-нибудь сейчас схомячишь, то с ума сойти можешь. Мы скажем, когда можно будет. Пока же посидишь на диете. Больше мяса, напитки с очищенными душами, вино. Ага. А вы, Кхем, может, вы все же оденетесь?» «Зачем?» — в один голос спрашивают все трое. «Тебе не нравится?» «Очень нравится, но я не могу сосредоточиться. Все внимание на вас. И это замечательно», — морщится Люциана. «Ты инкуб, твоя тяга к женскому телу скоро станет непреодолимой. Поэтому учись держать себя в руках. Пошли, завтракать пора». Завтрак от ужина ничем не отличался. Все то же мясо разных сортов, вина, теперь вкусные, на спирт совсем не похожие, ну и души в кубке. И вот как раз души — это нечто белое, светящееся, подвижная субстанция. от первого же глотка которой все показатели прибавили по единице. Еще напиток дал прилив сил, энергии, бодрости и невероятно хорошее настроение. Я от этого пьянел, но пьяным не становился. Я рос, чувствовал, как медленно вытягиваюсь, как набираю мышечную массу, как тело мое, обгоняя время, взрослеет, что невероятное палево. Да, прибавил я от силы 2 сантиметра роста и пару килограмм мяса нарастил, но это не предел, и я уверен, что, сожрав душу человека, добавлю больше. Хотя, тут непонятно и поспешных выводов делать не стоит. С утра до вечера только и делаю, что ем, сплю, пью вина и слушаю наставления мудрых и невероятно красивых наставниц, которые обещают научить меня всему, что знают сами. Обучение будет проходить в несколько этапов и будет зависеть от степени моего развития. Чем быстрее я начну кушать души и развиваться, тем быстрее демоны научат меня всему, что знают. Мгновенной передачи информации у них нет. Сразу непобедимым архонтом или как Люци-архидьяволом стать невозможно. Для становления таковым мне потребуются души. Поглощая души людей, желательно не кого попало, а опытных, умных и хороших бойцов, я, усваивая их знания, опыт и силу, постепенно буду меняться. А еще это опасно, потому как в процессе выбивания души из условного какаши, условный какаши может вытрясти душонку из меня, потому что по силам я ноль без палочки. Да у меня есть оружие, которое реально поможет, но может и навредить. Потому как выстрел в затылок из снайперской винтовки очень эффективен, за километр с безопасного расстояния. Но потом мне надо будет подойти, поймать нежелающую быть съеденной и желающую свалить в чистый мир душу, и употребить ее в пищу. Что сделать надо без свидетелей? Видеть души могу только я, но если мое курьерское величество будет прыгать у трупа и совершать подозрительные манипуляции, появятся вопросы. Если идти с более легким оружием, ну скажем с пистолетами или ПП, то подходить нужно близко. И тут есть вероятность, что шиноби, получив пулю в грудь, в ответ шандарахнет какой-нибудь убойной техникой, уйдет шуншином в сторону или использует ковареми. Да и не уверен я, что одной пули на шиноби хватит. Не на каждого, но на многих пуля. Если пуля будет не в голову, достойного эффекта не произведет. Демоны, со слов Люци, кто-нибудь из них, в основном выполняющая роль голосового помощника Ирис, всегда будут рядом, но будут они именно помогать. Хватать сильных шиноби, волочить их ко мне, никто не собирается. Только на первоначальных этапах обучения, только для доведения меня до состояния, хоть какого-то там состояния. А делать это, то есть выполнять все за меня, демоны не станут по многим причинам. Первое, я муж Люцианы и имею все права на трон ее мира, поэтому я должен быть не Альфонсом, который лежит и ничего не делает, а достойным, то есть воином, лидером, мужчиной. Я должен не только снимать сливки с моего нового статуса, я и сам должен работать, защищать семью, как глава семьи ходить на разборки с другими демонами. Второе, я должен именно научиться. Научиться не только есть души, но и добывать их самостоятельно. Потому что я глава семьи, мужик и в будущем отец их детей. Тюфяк им в таком вопросе не сильно нужен. Третье, демоны знают о моей цели. Знают, что игрок задался целью сделать меня своим приемником, и готовы помочь ему в этом. Выход. Делать так, как говорят, и не выеживаться. Плакать о потерянной человечности теперь нет смысла. Идти надо вперед и только вперед. Ужин. На столе практически все то же самое. Люциана у меня на коленях, кормит с рук жареным мясом. Дала Ирис завистливо смотрит. Итак, любимый мой, отложив вилку, вздыхает Люциана. Весь день мы наблюдали за тобой. С радостью могу сказать, что обращение прошло даже лучше, чем мы предполагали. Энергия усвоена. Усвоена поразительно легко. Поздравляю, ты теперь демон-инкуб. Пока невероятно слабенький, но уже не человек. И что дальше? Первым делом мы научим тебя охотиться и правильно усваивать души. Улыбается мне Дала. А как наберешь достаточно энергии, станешь сильнее и быстрее, мы научим тебя всему, что положено уметь демону, добавляет Ирис. Я по большей части буду рядом и подскажу, что делать. Вопросы возникнут. Рядом демоница. Пока ты спал, мы покопались в твоей памяти, обнимая меня, мурлыкает Люци. Присутствие Ирис ты можешь объяснить призывом, как и наши. Продемонстрируешь, окропив лезвие меча кровью, призовешь нас, а мы наплетем такого. Кстати, милый, та девушка, Санни, она в прошлом. Да, чувства к ней остались, но глупости я совершать не буду. Вздыхать о той, кто плюнула на свои обещания, я не стану. У меня вы есть, и поскольку мы женаты, «Приятно это слышать», — улыбается Люци. «Но, дабы не возникло разногласий, ссор и скандалов, я запрещаю тебе брать Ирис и Далу». «А как же поцелуи?» — подпрыгивает Дала. «Сестра, так не делается. Ты обещала». «Я что обещала, то не запрещаю», — кривится Люци. «Я понимаю, он наш муж, а вы у меня тоже ждали его. Поцелуи, ласки, прикосновения. Все это можно, но, сестры, предупреждаю, если кто-нибудь из вас соблазнит моего курьера и сделает это раньше меня, наказание будет страшным. Вы меня знаете. К тебе, любимый, это тоже относится. Гладь, целуй, трогай где посчитаешь нужным, делай что хочешь и как хочешь. Почти все виды сайтия и получения удовольствия вам доступны. Но если затолкаешь хрен в кого-нибудь из них и лишишь девственности, в том числе и анальной, сгоришь от моей ревности и ярости. С мужчинами они еще не были никак, и я сразу увижу, если будут. Я старшая, я главная, я всегда первая. Ирис, Дала, курьер, мы друг друга поняли. Ирис и Дала синхронно сглатывают и часто кивают. На всякий случай повторяю их действия. Чудно, улыбается Люци. Просто замечательно. Вернемся к делам насущным. Нас ты замаскируешь под призыв. В деревне скажешь, что пропадал в мире призыва. Остальное скажет за тебя Ирис. Она умеет, доверь ей это. А сейчас, мы пойдем на твою первую охоту. Подходящую жертву мы для тебя нашли. Пошли, идем, то есть все вместе телепортируются в темный зал с колоннами. Люци кивает на лежащее у колонны тело и отходит в сторону. Дала гладит меня по волосам, отлетает и встает рядом с сестрой. Ирис взлетает вверх, зависает рядом со мной и кашляет в кулачок. Начнем, пожалуй. Итак, курьер, для того чтобы кого-то съесть, существует множество способов. Первый, жертву надо подготовить, затуманить разум обещаниями, мнимым и благами и прочим. По итогу, надо заставить жертву отдать душу добровольно. Золота у тебя пока нет, благ и власти тоже. Этот способ пока не подходит. Второй метод. Жертву надо напугать. Напугать настолько сильно, что душа потеряет связь с телом. Это тоже пока недоступно. Нас интересует третий способ. Тело надо убить. Как только тело умрет, душа покинет его и около 20 минут будет находиться рядом. В таком случае, душа беззащитна. Тебе надо будет только поймать ее и выпить. Выпить сразу. Прям сразу. Именно сразу. Кивает Ирис. Чем дольше душа без тела, тем больше энергии она потеряет. Потом она исчезнет. В том мире, где тебе предстоит жить, души уходят в чистый мир. Конечно, все зависит от души. Некоторые вообще ничего не теряют, но это исключение. Да и потом, с помощью ритуалов такую сильную душу можно вернуть. Еще есть призраки, но об этом позже. Приступай, убить, посмотрев на тело, киваю. Да, улыбается мне Ирис. Убей, а дальше я подскажу. Посмотрев в инвентарь, вызываю меч, взмахиваю им. Нет, машет руками Ирис. Только не мечом, душа слабенькая, удар таким оружием разрежет и ее. Возьми пистолет. Покупаю пистолет, обычный 9-миллиметровый. Взвожу и не целясь стреляю в голову жертвы. И тут, от тела идет светящийся голубоватым светом дым. Сплетается в человеческий силуэт. Силуэт стоит, крутит головой, замечает меня и готовится сбежать. Хватаю его, командует Ирис. Прыгаю вперед, хватаю беззвучно кричащий силуэт, валю на пол. Открывай рот, подсказывает Ирис. Вот так, а теперь втягивай. Вдыхай и пей одновременно. Это просто, это действительно просто. Просто открываю рот, просто втягиваю и как-то само собой получается. Светящийся дым, по ощущениям похожий на жидкость, сам залетает в рот, обжигающим комком собирается в желудке и как только заканчивается. Приятная сытость, энергия, возбуждение, эйфория. Кажется, что сейчас я смогу все. Но это, демоны смотрят на меня с ожиданием, волнением и даже страхом. Твоя душа, теперь моя. Подняв руки, восклицаю. Да, молодец, вытирая слезы, шепчет Люци. Настоящий демон. Ирис, дай ему таблетки и пора спать. Завтра. Эх, завтра мы ненадолго расстанемся. Надеюсь, что и правда ненадолго. Вот только мне кажется, в Канахе меня ждут неприятности. И, да и хрен с ними. Тут такое, а я об этом думаю. Но предчувствие. Будет что-то нехорошее. Глава 6. Предчувствие не подводит. Нехорошее наступает, как только мы перемещаемся в спальню. Меня начинает ломать и корежить. Таблетки хоть и помогают, видимо, помогают слабо. Я переживаю жизнь того, кого скушал. Чунин Изами. Ничем не примечательный. Злой, завистливый. Его память становится моей. Я знаю все, что знал и умел он. Знаю, о чем он думал, о чем мечтал. А еще я знаю, что им не стану. Ненужные воспоминания фильтруются, совсем никчемные уничтожаются, полезные усваиваются. И хоть я толком с этой душонки ничего не получаю, Катон прибавляет 2 единицы, Тайбзюцу 4, Ирьонин Бзюцу аж целых 2. И это, если бы не было так болезненно, то я бы даже обрадовался. И я надеюсь, что в будущем все будет легче. Но сейчас боль такая, что могу только прижиматься к жене и тихо выть. Заканчивается это так же, как и началось. Резко. Боль уходит. Неприятные ощущения тоже. Я просто просыпаюсь в объятиях демонов. Очаровательных обнаженных демониц. Люци справа, Дала слева, Ирис на мне. А мне нравится. Нравится вот так просыпаться. Приятно. Неприятно, что все так быстро. Но тем не менее. Ай да и ладно. Все это на пользу. Наверное. Хотя, ну, я сам сделал выбор. Сам решил, меня никто не заставлял. Теперь, завтрак, напутствие, инструкции, поцелуи. Вместе с Ирис отправляемся обратно, то есть в дом главы клана Учиха. В доме находим беспорядок. Все вывернуто, разбросано, на полу натоптано. Вещи, моя одежда даже разорвана. Что искали непонятно, но найти, судя по беспорядку, просто вожделели. Да, поднимая мою разорванную футболку, ворчит Ирис. Мне это не нравится. Кто это был? Некто в край оборзевший. Кажется, подумали, что я сбежал и устроили обыск. Неприятно. Я пока уборкой займусь, создавая в руках метлу, ворчит Ирис. Вещи, какие возможно, починю. Остальное придется выбрасывать. Ирис приступает к уборке. Пока демоница занята, иду в родительскую спальню. Отодвигаю картину, открываю сейф. Потирая руки, закупаюсь всем необходимым. Все необходимое — это осколочная граната, несколько противопехотных мин, брикет из 4, проволока. Теперь как только какая-нибудь падла откроет сейф, то по случаю спрятанной там гранаты останется без глаз, возможно и без головы, потому как в сейфе 2 противопехотные мины из 4. Стены сейфа толстые, металлические, взрыв получится направленным. А чтобы долго не ждать, когда мне начнут задавать вопросы, я отвечу. Отвечу так, что они толпой ломанутся ко мне. «Думаешь, выгорит?» – спрашивает появившийся на кровати игрок. «Не думаю, уверен. За такую наглость кому-то придется ответить. Вопросы появятся», – вздыхает игрок. «Вопросы у тех, кто вваливается в чужие дома и шарится там. Ну пусть зададут. Рискуешь». Игрок, осторожно закрыв дверцу, вздыхаю. «Давай на чистоту. Вот эти твои проверки, если честно, поднадоели. Я здесь, чтобы учиться и становиться сильнее. Мне не надо жить здесь и маскироваться. Поэтому я буду действовать. Кстати, с демонами хорошо провернул. Сколько они меня ждали? 3000, улыбается игрок. И до сих пор девственницы. И у демонов есть такое понятие, как верность. Ну, а вообще, ты правильно поступаешь. Сидеть на одном месте не выход. И ты, если я правильно понимаю, учитель, то скоро нам светит миссия в страну волн. А там души Забуза и Хаку. Возможно, душа Какаши. После, экзамен в Канахе, где можно будет получить такие души, как Арыч, Кабута, Хирузин, первый и второй председатели данного колхоза, Гаара. Ау, полегче, маньяк, поднимает руки игрок. Какаши, то тебе что сделал? У него шаринган, плюс много сил. Поскольку толка от него мало, его надо правильно употребить. В конце истории с него, что, игрок, что, будет польза, какая? Продолжит вздыхать о утерянном друге. Знаешь, если бы тогда, когда Обито затащил его в свое измерение, Какаши не сопли жевал, а действовал, то все бы закончилось раньше. Перед ним, перед Утырком, возникали разные части тела Обито. А он что делал? Кулаком бил? Почему не кунаем? Дебил, однозначно. Ты бы смог убить Буна, нагло улыбается игрок. Рауля, Веронику, Гинана, Хауса. Если бы они встали у меня на пути, то да, не задумываясь. А если бы решили повторить подвиг Обито, то еще и с радостью. Всегда помни об этом, сложив руки на груди, кивает игрок. Ты теперь выше людей, их целей, желаний, потребностей. Это совсем не значит, что тебе надо становиться беспринципной сволочью. Это значит, что люди и их откровенно идиотские затеи, там, внизу. А ты, в данном случае, на вершине пищевой цепи. Пока лишь номинально, но я в тебя верю. Спасибо. За что? За то, что говорю правду? Нет, курьер, это лишнее. Сам посмотри, здесь, в этом мире, всем руководят марионетки, куклы на ниточках. Обито, Пейн, Мадара, они лишь инструменты. Данза на самом деле трус, который боится смерти и мечтает о мировом господстве. Благополучие деревни и жителей последнее, что его беспокоит. Хирузин тряпка, Какаши идиот, старейшины маразматики. Даже сама Кагуэйта не знает, чего хочет. Так достойны ли все эти придурки и дальше отравлять своим существованием жизнь этого мира? Не думаю, что могу это решать. Можешь, курьер, можешь, и будешь. А если не решишь, они сами уничтожат мир. И черт с ними, с этими недоумками. Мир живое существо, его жалко. Жалко людей, которые просто живут, растят детей, работают. Все они обречены. Как только Кагуя вернется, как только эти идиоты вернут ее, человечество погибнет. Все они сдохнут, созерцая бредовые картины вечного Цукиёми. И нет, забудь о каноне. Саске, Наруто, Сакура, они не остановят ее. Попытаются, но не выйдет. Учись, курьер, становись сильным. И помни, кто ты и зачем ты. Кстати, как тебе демоницы? Улет, показываю начальнику и наставнику большой палец. Спасибо, вот за это. Пожалуйста, это я всегда рад. И нет, не думай, я тебя не обманывал. Выбирал ты сам, просто. Почему бы и нет? Вопросы по делу будут? Да, валюта в системе. Это ведь души. Тогда почему не прибавилось, когда я съел того бедолагу? Да это не валюта. Это, курьер, такой способ поощрения тебя. Убиваешь шиноби, съедаешь душу, получаешь деньги. Вместе с этим получаешь доступ ко всему, что тебе надо. В магазине есть все. Почему тогда? Не дал обычных денег, да как-то не подумал. Держи. Перед игроком, прямо в воздухе появляются пухлые пачки купюр. Падают на пол. 10 миллионов, разводит руками игрок. Хватит или еще? С чего щедрость такая? Я тебя учу. Ты, курьер, не агент, ты мой ученик. Поэтому у тебя будет все, что надо, с запасом. Выживать, зарабатывать, перебиваться. Ты здесь не за этим. Твоя цель учиться и становиться сильнее. Понимаешь? Да, ну вот, молодец, ты уже придумал, что будешь говорить, когда несколько анбу без глаз останутся, да, ну вот и чудно, тогда я пойду, дела у меня, а ты готовься, скоро за тобой придут, не бойся, с тобой Ирис, если не сможешь, она поможет, бывай, игрок исчезает, собираю деньги, убираю в инвентарь, несколько пачек рассовываю по карманам, в дверь стучат, слышится голос Ирис, тут же крик и просьба успокоиться, спокойно выхожу, прохожу по коридору и, видя, что произошло, невольно улыбаюсь. У дверей на четвереньках стоит анбу. Штаны спущены, из дымохода торчит метла. У дверей, в угол вжимается девушка с синими волосами, в кошачьей маске. Перед ней в воздухе висит Ирис. Не такая, как обычно. Глаза огромные, круглые, светятся белым. Неестественно широкая улыбка обнажает два ряда бритвенно-острых треугольных зубов. Этими зубами Ирис клацает у лица гостьи, чем заставляет ее визжать и трястись от страха. Что здесь происходит? Саске, любимый, приняв свой привычный для меня вид милой девушки, почему-то пискляво говорит Ирис. Эти нахалы пытались проникнуть в наш дом. Вот этот, с метлой в заднице, хотел прикоснуться ко мне, а девка нагрубила. Мне порвать их? Можно я вырву этому уроду кишки, а девке влагалище зашью? Можно? Ну, пожалуйста. Прикоснуться значит? Подходя ближе, спрашиваю. Действительно, нахал. На ходу толкнув метлу глубже, присаживаюсь перед девушкой и щелкаю пальцами перед маской. Что хотели? Ха-ха. Хокаге сама вызывает тебя. Тебя, звереет Ирис. Как ты смеешь, мерзавка, так обращаться к моему мужу? Да я тебя. Саске сама, сглотнув, еле слышно лопочет гостья. Хокаге сама звал. Приглашает вас на встречу. Сейчас буду. Вы свободны. Свободны. Пошли вон. Девушка, схватив в жопу раненого товарища, буквально исчезает. Ирис грозит им кулаком, подробно рассказывает, где у них окажется метла и жестами, по большей части нецензурными, объясняет, что конкретно будет делать с их ртами. Интересно, что хочет от меня этот ебаный аналог Дамблдора? Я с тобой, заявляет Ирис, одного не отпущу, не нравится мне здесь, а я и не хотел тебя оставлять, только это, трусики надень, желательно нормальные, чтобы все закрывали. Зачем? Зачем мне скрывать свою красоту? Зачем этими глупыми тряпками осквернять красоту моего совершенного тела? Курьер, я. Затем, что ты моя жена, поймав демона за руку, улыбаюсь. Твоя красота несравненна, а тело на самом деле идеально. И я сам считаю, что скрывать такое сокровище глупо. Но, сильнее я не хочу, чтобы смертные пялились на тебя. Поэтому оденься. Извини, любимый, восхищенно смотрит на меня Ирис. Я сейчас, прости, что вызвала у тебя ревность. Я уже, извиняясь и томно вздыхая, Ирис создает на себе белые кружевные плавки. И хоть теперь все прикрыто. Ткань такая тонкая и так сильно все обтягивает, что стало только хуже. Хуже, но заставить Ирис удлинить костюм или переодеться, надеть что-то менее вызывающее, не получилось. Это максимум. Больше Ирис Фим ничего надевать не будет. Вместо этого предлагает взять с собой светошумовые гранаты и ослепить к чертям собачьим местное, особо любопытное население. Идем так, я, сунув руки в карманы, с лицом человека, сожравшего ведро лаймов. Рядом, летит согнувшаяся Ирис, которая видом своим как пугает местных, так и заставляет многих задуматься. А еще некоторых. Некоторые, видимо те, чьи сексуальные отношения начинаются и заканчиваются, раз в год, под одеялом при выключенном свете. Данные индивидуумы, ведут себя как дебилы. Пускают носом кровь, выкатывают глаза, спотыкаются, падают, врезаются в столбы, хихикают как умалишенные. Я думал, это прикол такой, глядя как засмотревшийся на Ирис с виду приличный мужичок со всего маху врезается рылом в столб, ворчу. Ты слишком строг к ним, соски. Они мало того, что никогда не видели, так и сейчас они имеют честь лицезреть квинтэссенцию грации, красоты и нежности. Я суккуб, даже неосознанно я привлекаю мужское внимание. Ровно как и ты, в скором будущем будешь привлекать женское. А оно мне надо, это польза, любимый. Охмурить начальницу, политика, командира, коллегу. Кто знает, в какой мир ты отправишься дальше. Обучение твое только началось, и здесь оно явно не закончится. Ну тогда ладно, а то... Соски-кун, заставляя меня подпрыгнуть, разносится над улицей пронзительный крик. Соски-кун, да блин, к нам подбегает запыхавшаяся Сакура. Вытирая ладонью лоб, пытается отдышаться. Поднимает руку. Мы везде тебя искали, лопочет Сакура. Какаши-сенси, Наруто. Узумаки подумал, что ты из деревни сбежал. А ты? Я так рада, я нашла тебя. А где ты был? А тебе какое дело? Кривится Ирис. Спрашиваю, значит, какое-то есть... Не осознавая уровня опасности, грубит Сакура. «Ты вообще кто такая? Не бей!» – шепчу Ирис. «Она убогая!» «Я?» – нагло улыбается демон. «Я жена!» «А ты?» «Э, нет!» – мотает головой Сакура. «Жена я, в будущем!» «А ты?» «Соски-кун!» «Она правду говорит?» «Ага!» – киваю Харуна. «Жена!» «Моя!» «Третья!» «Ирис Фим!» «Еще две есть!» «Дала вторая!» «Люци первая, она же старшая!» «Три жены у меня!» «А как же я?» Округляет глаза Сакура. «А ты?» «Свободно», обнимая меня спины, кивает Ирис. «Свободно совсем, выдыхай». «Но я, Соски-кун, я же, я люблю тебя, я тоже себя люблю, и своих жен», взяв Ирис за руку, пожимаю плечами. «Пошли, милая, нас Хокаге ждет, идем, то есть уходим». Сакура за спиной начинает выть, и я бы даже пожалел ее, посочувствовал. Но, увы, мне пофиг. Да и потом, каким надо быть дебилом, чтобы при таких женах обращать внимание на мелкую ебанашку с раздвоением личности. Ответ – конченым. Плевать на нее. Не обращая внимания на жалобные завывания, уходим к резиденции, поднимаемся. Глядя на Анбу у двери, стучим и получив приглашение. «Тебе туда нельзя», пытаясь остановить Ирис, тянет руку один из охранников. «Руки не уберешь, пальцы сломаю», улыбается ему Ирис. «А если прикоснешься, оторву руку». «Усек?» Она не шутит. «Одному вашему метлу в задницу затолкала. До середины. Лучше отойдите. Отходить Анбу не хотят. Поэтому один, глядя на свои сломанные пальцы, убегает покричать на улицу. Второй, открывая лбом двери, заходит в кабинет сообщить о том, что мы прийти соизволили. В кабинете по случаю такой радости случается паника. С потолка спрыгивают Анбу. Еще Анбу забираются в окно. Хирузин давится дымом и встает. Что здесь происходит?» Спрашивает старая обезьяна. «Вы звали, мы пришли. Что не так, а это кто?» Посмотрев на Ирис, спрашивает Хирузин. «Ирис Фим, моя третья жена. А что, откуда?» «Долгая история. Я не спешу», садясь, кивает Сарутоби. «Рассказывай». «Повежливее», грозит ему пальцем Ирис. «Я сам, милая. Прощу прощения, что заставил вас нервничать. Просто. Просто дома. В родительском сейфе я нашел свиток призыва. Свиток, деньги, документы. Там потайное отделение, видно только шаринганом. Документы мне непонятны, там что-то про политику, другие страны, корень, подставы, убийства, интриги, муть какая-то, деньги, их там много, я таких цифр не знаю. Свитки с техниками тоже непонятны, что-то убойное, вроде как, понял я только технику призыва. Решил попробовать, и у меня получилось, попал в другой мир, а там все так завертелось. Мне предложили жениться. Пока подготовка, пока свадьба, гости, закуски, организация, все дела. И вот я вернулся. Соскикун, качает головой Хирузин. Твой поступок как минимум безрассуден. Куда-то уходить, связывать себя узами брака непонятно с кем. Это опасно. И тебе рано. Согласно законам, создав в руках книгу, а на носу очки гнусава начинает Ирис. Согласно вашим законам, Учиха Саски как глава клана Учиха, уже 2 года имеет право вступать в законный брак. По этому же закону, глава стоящего на грани уничтожения клана может жениться столько раз, сколько посчитает нужным. Вот, сами посмотрите. Все по закону. Законы это да, бормочет Хирузин. Но Саски, он же еще ребенок. Да и вы, мне 3224 года. Кхем, роняет трубку Хирузин. Сразу и не скажешь, но призыв. Мы не совсем призыв, пожимает плечами Ирис. У нас свой мир, свои обычаи, свои законы. Законы, которые теперь распространяются и на Саске. Мы эти законы чтим, соблюдаем и никак не нарушаем. Законы вашего мира никоим образом нарушены не были. А вот с вашей стороны, шаг предельно некрасивый. Не хочу быть голословной и ни в коем случае вас не обвиняю, но я сомневаюсь, что без вашего ведома, толпа народа смогла бы вломиться в наш дом и вывернуть все наизнанку. Что конкретно вы искали? Мы к этому делу. Вы были там, неестественно широко улыбается Ирис. Были, я узнаю ваш запах. Запах табака с дурманящими травами. Зачем вы приходили? Ладно, черт с ним, вопрос в другом. Зачем вы уничтожили личные вещи, как вы сами говорите, ребенка? Почему на полу натоптано? Почему вещи разорваны? Почему даже страницы из книг вырваны? Я, встает Хирузин, немедленно принесите извинения моему мужу, превратив глаза в 2 светящихся белым блюдца, рычит Ирис. Госпожа, Ирисфим, подсказываю Хирузину. Ирисфим сама, я, милый, зови Люци, улыбается мне Ирис. Без нее не разберемся. Техника призыва. Вызывая из инвентаря меч, кричу как ненормальный. Режу палец, провожу по лезвию. В кабинете грохочут раскаты грома. Из 2 пылающих адским пламенем порталов выходит Люци и Дала. Оставляя на полу горящие следы, подходит ко мне, обнимают и целуют. Что случилось? Щурится Люциана. Этот старый права качает, указывая на Хирузина, пищит Ирис. Вредный гадкий старикашка считает, что Саски ошибся. Ага, кивает Люци. Дала, сейчас будет жарко. Прикрой нашего любимого. Дала встает ко мне за спину и укрывает крыльями. Ирис присаживается и закрывает руками уши. Хирузин пытается держать лицо, но получается откровенно плохо. Анбу пытаются что-то сделать, но видя рассерженную Люци, пытаются наделать в штаны. Так значит, вы правитель этой деревни? Подходя к столу, мурлыкает Люци. Я, да. Так значит, вам что-то не нравится? Подойдя и упираясь руками в стол, спрашивает Люци. Что именно? Может быть то, что мы взяли под крылышки несчастного сироту? Нет, мотает головой Хирузин. Тогда что не так? Присев на его стол и схватив пальцами за бороду, улыбается Люциана. Ну вот сами посмотрите. Это же одна сплошная польза. Мальчик под присмотром. Мы счастливы. Клан, вчетвером, мы быстро восстановим. Учиха, наши дети, теперь станут такими же, как я. Мы даже ваше селение защищать согласны. Потому что здесь живет Саски. Так что вам не нравится? Мне все нравится. Стараясь не потерять сознание, мямлит Сарутоби. Если вам все нравится, потянув его за бороду, улыбается Люциана. Тогда просим нас простить и отпустить. Кстати, пока не забыла. Днем наш Саски будет здесь, а на ночь мы будем забирать его в наш мир. Вы же не против? Вы же не станете расстраивать нас и мешать 4 любящим сердцам воссоединяться? Нет, стиснув зубы, шипит Хирузин. Саски сама, примите мои искренние извинения. Мы погорячились, но сами поймите, обстоятельства. Первое, о чем мы подумали, это то, что вас похитили. Об этом можете не волноваться, округлив глаза, кивает Люци. С нами, Саски, никто не похитит и не тронет. А кто тронет, пожалеет. Как я понимаю, аудиенция закончена. Проблемы решены. Мы пойдем. И вот, благодаря демонам, я только что нажил себе кучу врагов. И это, блин, плюс. Они все сами придут ко мне. Придут и принесут свои души. Мне. Нет, нам. А потом, этот мир содрогнется. Глава 7. Вводя всех в ступор и легкую панику, гуляем по Канахе. Вместе с нами, оставаясь якобы незамеченными, гуляют Анбу. Ходит, смотрит, из-за угла выглядывают. Ровно это же делает Сакура, и вот чудо, Узумаки. Но с маскировкой там еще хуже. Сакура в красном, Наруто в оранжевом. Видно не то чтобы издалека, а прямо из космоса. Останавливаемся в парке. Люци падает на скамейку, похлопав себя по бедрам, приглашает меня прилечь. Дала уходит в свой мир, купить что-нибудь вкусное. Ирис, не заморачиваясь, садится на меня. Так и сидим. То есть я лежу головой на ножках Люци. Ирис сидит на мне и хихикает. Дьявольское варево. Появляется перед нами Дала и вручает металлические стаканчики. Пейте, пока не остыло. Это вкусно. А мне это уже можно или рискуем? Можно, отпивая, кивает Люци. Хорошо, садясь и разглядывая стакан, улыбаюсь. Открываю крышку, отворачиваюсь от ударившего вверх фонтана пламени и морщусь от душераздирающего крика из стакана. Закрыв, вздыхаю и пробую. На вкус как очень крепкий кофе с коньяком. Густой, крепкий напиток, но бодрящий. Вкусно. И, Саске, идет к нам и орет Узумаки. Разговор есть. Говори, смертный, что беспокоит тебя, а бесстрашный самоубийца, раз ты так бесцеремонно нарушаешь покой владыки ада. Ты зачем Сакуру обидел? Сжав кулаки, рычит Узумаки. Чем я ее обидел? Ты женился, дурак, бедненький, всхлипывает Люци. На каких же идиотов тебе приходится тратить время? Может, ему голову оторвать? Саске, милый, ты только скажи. Я с радостью избавлю это существо от мучений. Не, оно ценное для деревни. Руководство не поймет. Значит, слушаем сюда, недоумки. Я женился, все. Точка, абзац, бай-бай. Женился и навсегда связан узами брака с этими тремя прелестницами. Сакуре я советую забыть про меня навсегда, потому что я никогда не променяю моих красавиц на это розовое чмо. Ты, Узумаки, с чего вдруг ты рвешься помогать этому недоразумению? Мы друзья, мы, когда стали, когда она называла тебя дебилом, утырком, придурком, ничтожеством, когда вы успели так сдружиться? А хочешь, я скажу тебе правду, Узумаки, ты для нее куча дерьма. Обратилась она к тебе, в надежде на то, что ты что-то сделаешь для нее. И даже если у тебя получится, ты в ту же секунду вернешься в разряд дерьма. Не потому что Сакура сама мешок с мусором, нет. Потому что она больная на голову, слабоумная тварь с завышенной самооценкой. Вы, два крикливых идиота, пыль под ногами, исчезли нахер отсюда. Придет время, шипит Узумаки. Придет время, и ты признаешь меня. Никогда, никогда этого не случится. Хотя, есть вариант, когда ты станешь умным, но это невозможно. Скорее звезды сойдут с орбиты, тень падет на пустоту. Так что бояться нечего. Пошел вон, утырок. Наруто и Сакура убегают. Люци вздыхает, качает головой и вдруг хитро улыбается. Что задумала? Слушай, любимый, ехидно улыбается демон. Ты ведь сильно не хочешь, чтобы Боруто родился? Сильно, это не то слово. Боруто — это придурок Наруто 10 раз умноженный на Сакуру. Что ты предлагаешь? Кастрировать Узумаки? Нет, просто свести его с Дени. Есть у нас особенная суккубочка. Вдова, падкая на людей, особенно на голубоглазых и блондинистых. Она его быстро в оборот возьмет, научит и дурь выбьет. Она строгая. Я с этим заморачиваться не буду. Так тебе и не надо. Мы их просто познакомим, а дальше они сами. Как тебе? Смотрите, есть желание заморочиться? Пожалуйста, мне же наплевать. Ну тогда буду считать, что ты разрешил. Пойдемте домой, холодно здесь. Прямо из парка переносимся в наш замок. Там меня кормит, поит вином, после чего устраиваем небольшую тренировку. Ну как тренировку? В темном зале с колоннами, меня ждет жертва. На этот раз Генин из Кума. Вот только он в сознании и, несмотря на то, что раненый до ужаса напуган, собирается сопротивляться. Добыча, теперь живая, скались, шепчет мне в правое ухо Люциана. Найди, убей, выпей душу. Сделай. Сделаю, улыбаясь, киваю. Почувствуй добычу, шепчет в левое Дала. Здесь ты хищник. Впереди, там в темноте, ни человек, ни личность. Там еда. Иди, шепчет за спиной Ирис. Убей, утоли голод, получи силу. Эререраа, звери, от их слов рычу. Шаринган, темнота отступает. Мир становится черно-белым. Запах. Запах не ощущается, я его вижу. Он красной дымкой уходит в колонны. Следы на полу ярко светятся. Капли крови в моем видении пылают, как горячие угли. Покупаю и вызываю из инвентаря боевой нож, провожу пальцем по лезвию и срываюсь вперед. Память съеденного чудика изами работает. Как на автомате забегаю вверх по колонне, сажусь на корточки и рыча смотрю вниз. Жертва там, в 100 метрах от меня. Привалился спиной к колонне, сжав кулаки, озирается по сторонам. Готовится продать свою жизнь как можно дороже. Но это зря. Прыгаю на другую колонну. Отломив камень, кидаю его в сторону, чем заставляю жертву повернуться. Прыгаю вперед, замахиваюсь. Нож входит в живот жертвы. В глазах Генина читается ужас и непонимание. Он хватает меня за руки, морщится. Вытаскиваю нож и с размаху вгоняю его в глаз добычи. Отталкиваю ногой, выдыхаю и смотрю на бьющееся в конвульсиях тело. Из тела выходит светящийся дым. Собирается в силуэты, как только собирается. Прыгаю вперед и быстро выпиваю душу. Облизываясь и вздрагивая, отхожу назад, слышу хлопки. «Браво!» – хлопая в ладоши, подходит Люциана. «Браво!» – ни капли страха, сомнения и глупого сожаления. «Молодец!» – наш мальчик растет, вытирая слезы, старается не разрыдаться дала. «Эх, скоро совсем взрослым станет!» – хвалю. «Курьер, ты чудо!» – пищит Ирис. «Спасибо, а!» – дабы пресечь все глупые мысли, поднимает палец Люци. «Расскажу все как есть. Этот Генин, мы его не ловили и ни в коем случае не калечили. Он был на миссии, его команда попала в засаду. Ранение, несовместимое с жизнью, вдобавок его завалило камнями. Мы просто выдернули его оттуда, перенесли сюда и магией поддержали жизнь. Для тебя, спасибо». В глазах рябит, голова начинает раскалываться от боли. Зеленая муть перед глазами собирается в незнакомые символы. Символы меняются, искажаются, как вдруг. Я понимаю их. Да, я смотрю на столбики символов и понимаю значение каждого. Это сообщение системы. Что пишут? Внимание. Новая стихия открыта. Райтон. Плюс 2. Внимание. Сила. Плюс 2. Ловкость. Плюс 1. Резерв чакры. Плюс 5%. Восстановление чакры. Плюс 2%. Репутация. Люци. Плюс 100. Дала. Плюс 70. Ирис. Плюс 85. Харуна Сакура. Минус 500. Ненависть. Харуна Сакура. Плюс 650. Безумная любовь. Узумаки Наруто. Минус 100. Сарутоби Хирузин. Минус 250. Шимура Данза. Минус 450. Ненависть. Хатаки Какаши. Минус 150. Узуки Югава. Минус 350. Яманакайна. Минус 100. Утатани Кахару. Минус 500. Ненависть. Митакада Хамура. 650. Ненависть. 1000. Лютая ненависть. Минус 180. Минус 250. Минус 350. Игрок. Плюс 10. А как? А почему не сразу? Система сбой дала или им надо было переварить информацию? Или переварить, посовещаться и прийти к выводу о том, что я мудлон? Ой, да наплевать. Настолько наплевать, что прям неудобно. Главное, игрок и мои девочки довольны. На остальное вообще пофиг. ХМ. Хамура и Кахару. Они, конечно, пожилые, но когда-то были ничего себе. Если схомячить их душонки, получу ли я силы, надо будет уточнить, а то пропадут такие полезности. Старичкам и так недолго осталось, а мне пригодится. Теперь надо до экзамена как-нибудь дотянуть, там многие соберутся. А Рыч, старый обезьян, по-любому загнется, первый и второй председатели, Харя и Тобик нарисуются. Под шумок можно Какаши завалить, песчаников. Гаварика, например, опасно. От таких мыслей Харя может потрескаться. Тут одну не самую сильную душу с трудом переварить получается. Разойдусь, обожрусь, жопа трещинами пойдет. Так что, надо осторожнее. Сейчас же, сейчас в меня выталкивают таблетки и после удачной во всех смыслах охоты уводит спать. Уводит в состояние нестояния. Потому как больно и плохо, что пиздец. Но в этот раз прогресс очевиден. Превозмогая боль, тошноту и прочие неприятности, умудряюсь удержаться и посмотреть, как девочки раздеваются. Да, одежды на них и так минимум, но даже этот минимум они снимают так. Следующее утро. Просыпаюсь в компании трех красоток. Дала и Люци о чем-то разговаривают. Нацепившая очки Ирис, прикусив длинный раздвоенный язык, увлеченно шьет ядовито-фиолетового цвета футболку. Рядом с ней черные брюки и синие ботинки.